Мир вам, братья и сестры. Мне так дороги эти слова, потому что Христос, когда после воскресения являлся ученикам, всегда Он начинал свое общение этими словами. Мир вам. И как это хорошо, когда мир Божий наполняет наше сердце. И как плохо, когда в сердце нет мира. Ужасно плохо. И Господь, Он всегда говорил там, направлял человека к тому, чтобы вот стремились к миру. Сегодня у нас такой день, когда мы вспоминаем вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Он сопровождался таким возгласом: «Благословен грядущий во имя Господня, осанна вышних». И, как мы читаем, в 21 главе Евангелия от Матфея, 9 стих, народ же предшествовавший и сопровождавший восклицали: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, осанна вышних». Были предшествующие, которые шли впереди, ну как бы приготовляли, там Иисус идет, Он на осленке въезжает в Иерусалим. И были сопровождавшие, то есть которые идут рядом. И те, и другие восклицали вот такое: «Осанна сыну Давидову». Они думали, вот сейчас он войдет, воссядет на трон, восстановит царство, прогонит врагов. И вот такого царя они ждали. А он не для этого пришел. Царство мое не от мира сего. Он пришел, чтобы умереть. Как в одном гимне поется, говорит: «Народ, сегодня с восторгом, а завтра с враждой. Толпа к нему выйдет навстречу. И зная все это, скорбел он душой в тот день о народе беспечном». Народ восклицает, а мы читаем, а он вот на горе перед городом посмотрел на него и заплакал. А он плачет об этом городе. «Иерусалим, Иерусалим, побивающих пороков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотела собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Господь открывает свое желание. Он хотел собрать, но вот не было желания у этих таких вот начитанных книжников и фарисеев, которым Он седьмикратно говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры». И почему горе? Потому что вот за всей этой внешней пышностью, этой обрядовостью, этой церемониальностью они самого главного не заметили. Пришел к своим, и свои его не приняли. А к тем, которые приняли его, верующим во имя, дал власть быть чадами Божьими. Апостол Иоанн в своем послании говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И вот этот божественный мир – чтобы наполнял наши сердца, а Господь, Он в таком переживании, в печали, в скорби, Он в слезах. В Евангелии от Луки, почитаем в 19 главе. Евангелие от Луки, 19 глава, 42 стиха. «И сказал: О, если бы ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне». За что? «За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Дорогие братья и сестры, знаем ли мы время посещения нашего? Когда Господь особо хочет близко-близко подойти к нашему сердцу и сказать нечто важное, что служит к миру нашему. «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему». Да, в тот день было сокрыто от глаз жители Иерусалима, что служит его миру, не узнали. Не узнали, осудили, повели, распяли своего царя мира. Вот когда Господь родился на землю, тогда ангелы пели «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Потому что мир Божий сошел на эту землю в лице Сына Божьего Иисуса Христа. И Он благовествовал об этом мире, чтобы примирить вот падшее во грехе человечество с Отцом Небесным, с Творцом. И Он совершил это. И еще в своей молитве, до того, как это совершилось, Он говорит: «Отче, я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Совершил. Как бы авансом, как бы наперед Он это говорит. Потому что уже все, Он знал, что должно быть. И вот Он принес этому народу мир, а его не приняли. И вот Он вынужден был вот так вот сожалеть и плакать об этом городе. «О, если бы ты, хотя в этот твой день узнал, что служит миру твоему». Такой вопрос напрашивается: дорогой друг, а знаешь ли ты, что служит твоему миру? И Господь на этот вопрос отвечает в Слове Своем. Мы читаем в книге пророка Исаия, в 48 главе, восемнадцатый стих. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Вот такое удивительное сравнение приводит здесь пророк Исаия. Ну, Господь говорит через него: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Вот совсем недавно весь мир услышал о такой трагедии, когда на страну восходящего солнца обрушилось после землетрясения цунами. Волна высотой 10 метров. Какая это сила! И вот люди, страна Япония – это очень механизированная, очень электронизированная страна. Там большие достижения, они, можно сказать, мгновенно опускаются в производство. Умные люди. Но перед этой стихией весь ум человеческий смолкает. И все. Ну что ты сделаешь, когда идет на тебя такая лавина? Смолкает ум человеческий. И тот, кто взывал к Богу, Господь спасал и выводил из бедствия. И вот Он иногда допускает вот такие великие волны, чтобы человек, ну, понял, что он прах и пепел, что он по сравнению со Всевышним, ничего он не сделает против этой стихии. И вот так мы читаем несколько стихов подряд в 106-м псалме, где Господь как бы указывает, вот на, как человек способен, ну, быстро забывать. 106-й псалом, с 1 стиха написано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага. И собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безводному пути и не находили населенного пункта, города. Терпели голод и жажду, душа их истаивает в них, но воззвали Господу скорби, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они вошли к населенному городу, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Дальше написано, 12 стих. «Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего, но воззвали Господу скорби своей, и Он спас их от бедствий их, и вывел из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Дальше, с 23 стиха. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани». И вот так вот все эти моменты перечислены, и всегда вот, но как воззвали Господу, Он спас их, вывел их из бедствия их. А для чего? Да славят Господа за чудные дела Его для сынов человеческих. Чтобы вот возникла в сердце вот этих спасенных хвала Господу, чтобы было прославление имени Его. Он речет, Он только сказал слово, и воздвиг бурный ветер. А для чего? Вот в 27 стихе написано, «И вся мудрость их исчезает». Как один брат сказал, вот тут ларчик открывается просто. Бог приводит людей, всех этих мудрецов, чтобы их мудрость исчезла. Ну и куда, где твоя мудрость? Что ты сделаешь с этим цунами или с этим землетрясением? Что ты противопоставишь ему? Да ничего. А тогда, когда он, признавая свою немощь и обращаясь к Господу, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. И Он из самых безвыходных ситуаций может вывести того, кто воззвал к Нему. И Он даже к этому призывает. «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И для чего? Для того, чтобы была вот слава Господу. И вот для нашего мира, казалось бы, вот так вот просто, многого не нужно. Если бы ты внимал заповеди Моим, внимать, значит, быть внимательным, слушать и слушаться, повиноваться. И вот тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как горы, как волны морские. Еще в 66 главе, в той же книге пророка Исаии, мы читаем 12 стих. «Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток, для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Я направляю мир, как реку». Вот что значит Божий мир. Апостол Павел пишет, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет и сердца ваши, и помышления ваши во Христе Иисусе». Какие драгоценные обетования мы имеем. Да, Господь вот, Он желает этого, но «я желал, Господь, собрать вас, но вы не захотели». Тогда, когда человек не хочет, насильно Бог никого не приводит ни в состояние мира, ни в состояние покоя. Он открывает этот путь, еще призывая учеников «следуй за Мной». И тот, кто последовал за Ним, уже никогда не пожалел об этом. Только всегда у всех, вот, следующих за Господом, было только одно сожаление. Почему я раньше этого не сделал? Сколько мира я утерял, утратил и не мог иметь именно потому, что не откликался в свое время на призыв Божий. А Господь призывает всех. «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». Давид это понял, и поэтому пишет в 61-м псалме. «Только в Боге успокоивается душа моя». И когда мы понимаем, чем раньше мы понимаем это, тем богаче мир наш. Потому что Господь желает этого, чтобы сердце наше было наполнено Его миром. И Он принес этот мир на землю, и, уходя с этой земли, Он его не забрал. Потому что так Он сказал ученикам Своим, «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам». Не так, как мир дает, «Я даю вам». «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Он призывает, «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Чтобы вот в нашем сердце не поселилось какое-то маленькое сомнение, что где-то Бог может не выполнить свое обещание. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». И тогда вот, как говорится, мир наш будет как река. И он... Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Двадцать третий стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Сам же Бог мира». Как чудесно, что мы имеем такого Бога мира, который управляет всем миром, и Он способен дать мир каждой душе. И тогда, когда мы будем призывать это, будем внимать заповедям Его, будем слушать, покоряться Ему, и чем раньше мы это сделаем, тем больше будет мир наш. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому обратимся к Тому, Который является Богом мира, чтобы Он наполнил наши сердца этим миром, и чтобы мы могли сохранять этот мир. Да, будет, потому что постоянно тот, кто желает украсть этот мир, лишить нас этого мира. Но тогда, когда мы в Боге пребываем, Он нас сохранит. Мир Божий, который превыше всякого ума, Он соблюдет и сердца наши, и помышления наши во Христе Иисусе. Будем обращаться к Нему, к нашему Богу мира, чтобы наш мир был постоянен в нашем сердце и вокруг нас. Аминь. Будем молиться.